Фомину и Роеву начальник приказал до утра находиться в культурно-воспитательной части. В лагере стихло. Туча прошла, и на небе тускло мерцали звезды, брезжил рассвет. Фомин лежал на диване. Роев сидел за столом. Довольно странное совпадение. Оба беглеца из последнего вагона одного этапа. «Вы их знаете?» — поднялся Фомин. «Нет, они прибыли недавно. Большинство по делам. Тяжелый народ. Напрасно оставили всех в одной бригаде. В побеге одного ничего необыкновенного нет. Но куда девался второй, тут не скоро разберешься. Если его убрали, никто не скажет. Почему могли убрать? Может быть, мешал или знал лишнее?» «Ужасно!» — содрогнулся Фомин. «Удивляться нечему. Все худшее собрано здесь». В дверь просунулось испуганное лицо дежурного надзирателя. «В лагере пожар!» — крикнул он. Они выбежали из помещения. Дровяной склад пылал. К месту пожара бежала лагерная администрация. Пока организовали тушение и сбили пламя, рассвело. В поджоге не было никакого сомнения. Начальник отдавал последнее распоряжение. К нему торопливо подошел заведующий учетно-распределительным бюро и тихо доложил. «У меня взлом. Похищен ряд документов, и в том числе личные дела беглецов». Они переглянулись и бросились к конторке. «Этим странным происшествием, кажется, не будет конца», — проговорил Роев, подойдя к Фомину. «Пойдемте в кабинет начальника. Возможно, потребуемся». Скоро пришел и начальник. Он схватился за голову. «Сегодня отправка, а тут такая кутерьма!» Его прервал дежурный с новым известием. «Один из беглецов оказался на разводе». «Который?» — облегченно вздохнул начальник. «Назвался Крамелюком, а тот ли, кто его разберет? Доставьте сюда и найдите оперуполномоченного. Пусть тоже придет», — распорядился начальник. Крамелюк вошел, остановился у порога. «Проходите, садитесь», — кивнул начальник на стул. Крамелюк, лениво переваливаясь, подошел к столу и, усевшись, сладко зевнул. Но Фомин почувствовал в его тяжелом взгляде напряженную настороженность. После анкетных вопросов, на которые тот отвечал бегло и точно, начальник перешел к существу дела. «Где вы были во время вечерних поверок? Где прятались всю эту ночь?» «Прятался? А чего мне прятаться? От кого? Передачку подкинули корешки. Был бухой. Зачем напрашиваться на изолятор? Вот на поверку и не пошел». «Чепуха! Проверили все щели. Не морочьте голову, как вас там, Копыткин Крамелюк!» — повысил голос начальник. «Ты вот что, начальничек! Жужжи медведю в ухо, а меня на басы не особенно бери, сорвешься!» — окрысился Крамелюк и с холодной насмешкой бросил. «Проверяли все щели? Так что же я, с неба свалился?» Парень вел себя оскорбительно. Начальник лагеря с облегчением передал дальнейшее расследование вошедшему оперуполномоченному. «Вот бандюга! На такого нужны железные нервы, а у меня их уже нет. Износился и сдергался», — оправдываясь, проговорил он, когда уполномоченный ушел с Крамелюком. С утра началась подготовка заключенных к посадке на пароход. Фомин встретился с Роевым только к вечеру. «Как там разобрались с Крамелюком?» — поинтересовался он. «Дело сложное и запутанное», — начал рассказывать Роев. «Непонятного в этой истории много. Поджог склада – это, конечно, тактический прием для взлома и хищения документов. Предположения могут быть разные, но их надо подтвердить. Личность Крамелюка и его опьянение с вечера подтвердили многие. Но зачем тогда похищать личные дела? Ведь остальные бумаги не представляют никакой ценности». И момент точно подгадали. Все складывается неудачно. Сегодня ночью посадка, а завтра уходит пароход. И концы этой истории могут легко затеряться. Днепрострой вышел из Владивостока на рассвете. Когда обрывистые скалистые берега слились в ровную коричневую полосу, Пароход круто повернул на север,